Семён Колобалин. Бродячее детство. Глава первая. Я ухожу из дому. Я родился 21 августа 1903 года в деревне Сторожево, что километрах в 40 от Полтавы. Так сказано в выписке из церковных книг. Быть может, впрочем, родился я несколько раньше, а 21 августа меня крестили. Когда перед поступлением на рабфак я поехал домой, чтобы достать метрику или хотя бы уточнить с матерью дату своего рождения, мать вспоминала. «Та я не помню, як це було і коли воно було. Отож згадую, що якраз тоді дурковата Євдоха вийшла замуж, а у кривого Карпа здохла корова. Ну да це було якраз на Петра і Павла, на п'ятий день Святої Параскеви. Ще в цю ніч підпалили скірди у поміщика. І то як вдарили на пожар у здоровий колокол, а я ж лежала на печі. Ти в той час і запросився». Установить сейчас, когда у кривого Карпа сдохла корова, а у дурковатой Евдоха вышла замуж, решительно невозможно. У моих родителей было 16 детей, ровно половина из них умерла. 8, 5 мальчиков и 3 девочки остались живы. Я был самый младший. Когда я начинаю себя помнить, старшие мои братья Ефим и Иван работали уже рабочими на сахарном заводе помещика Дурново на станции Кочубеевка. Дурново был очень богатый помещик, имел спиртоводочные и сахарные заводы. Отец мой всю жизнь батрачил. Всю жизнь он прожил по чужим хатам и вырастил 8 детей. Понятно, что каждый кусок хлеба был на счету, и дети начинали работать в том возрасте, в котором современные дети идут в школу. Лет в 7, а иногда и раньше. Лет 7 пошел работать пастушонком и я. Летом пас коров, зимой убирал в хлеву или в конюшне и вообще делал то, что прикажут. А весной 1915 года я ушел из дому. Получилось это так. Коров я пас у помещицы Галтвянской. Дело было в августе. Коров одолели слепни, и они, точно взбесившись, помчались домой в коровник. Я делал все, что положено. Кричал, бил их кнутом, но с коровами происходило непонятное. Какая-то коровья истерика овладела ими. Как бешеные промчались они через двор, не обращая внимания на удары наших пастушеских кнутов, на наши крики и вопли. Наша хозяйка-помещица Галтвянская варила во дворе варенье. Взбесившиеся коровы прогалопировали мимо нее и скрылись в коровнике. За коровами мчались мы, пастушата. Надрываясь, кричали и щелкали кнутами. Помещица долго разбираться не стала. Она схватила меня за волосы и, обзывая бастрюком, колотила ложкой, которая мешала варенье, по лицу. Я был вне себя от всего происшедшего. От погони за взбесившимися коровами, от собственного крика, от страха, от боли. Я знал, что вины моей никакой нет, и бьют меня несправедливо. Кровь бросилась мне в голову. Неожиданно для самого себя, пожертвовав клоком волос и вырвавшись из цепких рук помещицы, я изо всей силы хлестнул ее кнутом. Видно, удар был удачным. На помещице треснуло платье. Она стала громко кричать. Понимая, что случилось непоправимое, я бросил кнут и бежал. С неделю я скрывался в селе. Я прятался на сеновалах и в пустых амбарах. Я наладил связь с моей сестренкой. Она доставляла мне в условленное место утаенные дома куски хлеба. Она же сообщала, как обстоят дела. Дела обстояли плохо. Помещица была в ярости, утверждала, что я хотела ее убить, и пылала жаждой мести. Отец мой тоже был в ярости. Он знал только то, что ему рассказала Галтвянская. Кроме того, я получал жалование. Не помню, 3 или 4 рубля за лето. На эти деньги отец рассчитывал. Они входили в будущий бюджет. Впрочем, больше помещицы и отца пугали меня сыновья Галтвянской. Их было 2, оба офицеры. Оба всегда молчали и очень страшно таращили глаза. Сейчас мне кажется удивительным, что весной 15-го года Разгар мировой войны два здоровенных кадровых офицера отсиживались дома. В то время такие мысли не приходили мне в голову. Я просто очень боялся этих пучеглазых людей и считал, что если попадусь им, я пропал. Через неделю я понял, что в селе дела мои безнадежны, и отправился в Полтаву, единственный город, о котором в то время слышал. Мне было 12 лет, я еле разбирал буквы. Я ничего не знал о городах, о железных дорогах, вообще об огромном мире, в котором существую. Я почти ничего не знал о войне. Во всяком случае не понимал, что это такое. Одет я был в лохмотье, денег у меня не было ни копейки. Цель у меня была одна – как-нибудь прокормиться. Я был маленьким дикарем, живущим в 20 веке в центре европейского государства. В деревнях я просил под окнами, и мне подавали куски хлеба, иногда даже сало. Если бы не страх, что меня догонит пучеглазый галтвянский, я бы чувствовал себя превосходно. На второй день показалась Полтава. Каменные дома, златоверхие церкви, булыжная мостовая. Если б я был более развит, я бы удивлялся, любопытствовал, спрашивал. Но меня ничто не могло удивить. Я слишком мало знал, чтобы что-нибудь показалось мне необычным. Думал я только о еде и о месте для ночлега. Повторяю, мне было 12 лет. Если бы дело происходило в наше время, я переходил бы в 5-й класс.